Еще одно, хотя и чисто умозрительное предположение. Если все же верна пословица о том, что яблочко от яблони недалеко падает, то крайне просто объясняются таланты Екатерины. Она, как-никак, была дочерью человека незауряднейшего. Почти забытый ныне Иван Иванович Бецкой – один из тех людей, кого следует именовать «Словарь России». Думаю, позже, когда я расскажу о нем подробнее, читатель с этим согласится. Но вернемся в померанскую глушь, в скучный город Штеттин, где на Домштрассе в доме 791 квартировал с семьей принц Христиан. Именно что квартировал. Дом был не его собственностью, а принадлежал председателю коммерческого суда в Штеттине фон Ашерлебену, каковым и сдавался в наем. О детстве Фикхен, ласково уменьшительное от Софья, по-русски Сонечка, Софьюшка, сохранилась масса достоверных свидетельств. Детство, собственно говоря, было самым обычным. Девчонка днями напролет играла на улице со сверстниками и сверстницами из семей самых обычных бюргеров, не то что не титулованных, но и не дворян вовсе. Сверстники потом вспоминали много и охотно, что Фикхен была сущим сорванцом, принимавшим самое живое участие во всех детских проказах, причем чаще водилась с мальчишками, чем с девчонками, этакая Пеппи Длинный Чулок. Естественно, никому и в голову не приходило именовать ее принцессой или вашей светлостью. «Фикхен, Фикхен, гулять пойдешь? Сейчас, Ганс». Именно так это и должно было выглядеть, дети во все времена одинаковы. Но кто тогда мог предвидеть, какое будущее ей суждено? Таких принцесс по всей Германии, что собак нерезанных, простите на вульгарном слове, в лучшем случае станет женой очередного полковника из родовитейших, но живущих исключительно на жалованье. Вообще-то есть старая история о том, как однажды Фикхен с матерью гостили в Брауншвейге у тамошней вдовствующей герцогини, воспитывавшей в свое время Иоганну. И там якобы среди гостей присутствовал католический каноник Мэнгден, пользовавшийся славой хироманта, делавшего безошибочные предсказания по линиям руки. Мать находящейся там принцессы Марианны Беверской попросила сказать, не ждет ли ее дочь корона. Марианне каноник якобы ничего не сказал, но, обернувшись к Иоганне, воскликнул: «На челе вашей дочери вижу короны, по крайней мере, три». К сожалению, как обычно с такими предсказателями и случается, эта история стала распространяться по Европе уже после того, как Екатерина стала русской императрицей. Не говоря уж о том, что носила она одну единственную корону, российскую. С превеликой натяжкой можно еще сказать, что, присоединив часть Польши, Екатерина получила права и на польскую корону, но это будет именно натяжка. Екатерина, в противоположность своему внуку Александру I, никогда не короновалась польской короной, поскольку те земли, что ей достались, такого права не давали. Так что истории о прорицателе каноники веры нет ни малейшей. Зато исторически достоверен другой случай. В 1739 году в замке Адольфа Фридриха, герцога Голштинского, князя-епископа Любекского, епископа Эйтенского, встретились и познакомились его двоюродная племянница Софья Августа Фредерика Ангельцербская и 12-летний принц Петр Фридрих Гольштинский. Это была не просто встреча будущих супругов Екатерины и Петра. Это оказалась встреча трех будущих монархов, потому что через 12 лет Адольф Фридрих занял шведский трон и царствовал 20 лет. Между прочим, его избрание было, простите за вульгарность, проплачено Россией, о чем вся Европа прекрасно знала. Дипломаты Елизаветы купили с потрохами весь шведский парламент, проголосовавший за прорусского кандидата. Вполне возможно, что именно во время этой встречи и зародилась неприязнь Екатерины к Петру. Было бы просто удивительно, если бы девчонка во время общения с будущим супругом этой неприязни не почувствовала. Во-первых, никто тогда, и она сама, представления не имели, что им суждено стать в будущем супругами. Во-вторых, все вокруг прекрасно знали, что Петр – законный наследник русской и шведской корон. А кем была Екатерина, нет нужды напоминать. Уличная девчонка с оцарапанными коленками, простушка Фикхен с улицы Домштрассе. Все, что нам известно о человеческой психологии, заставляет предполагать с уверенностью, что она должна была чувствовать жгучую зависть. Скучный, некрасивый, ничем не примечательный мальчишка всего-то 2 годами ее старше, но имеет все права на 2 великолепных трона. Меж тем, как она... Да, девчонка локти должна была кусать от зависти. Что интересно, учившие Фикхен в детстве учителя были весьма невысокого мнения о ее способностях. Учителей у нее было немало. Гувернантка-француженка Кардель, еще 3 французов, проповедник, учитель чистописания и учитель танцев, и 4 немцев, законоучитель, преподаватель немецкого и учитель музыки, еще кто-то. В общем, ничего из ряда вон выходящего. Почти такое же количество наставников имелось в зажиточном немецком доме, вовсе не обязательно дворянском. Гувернантка считала, что у Фикхен неповоротливый ум. А, впрочем, и сами учителя талантами не блистали. Екатерина впоследствии хорошо отзывалась как раз о мадемуазель Кардель. У других сохранила дурную память, а один из них, Вагнер, по ее убеждению, был совершеннейшим дураком. В общем, воспитание она получила самое рядовое, как все. Обычный, говоря современным языком, курс молодого бойца, который проходили девицы из хороших семей. Абсолютно ничего выходившего бы за рамки. А, собственно, почему эта девица должна была получать нечто особенное? Екатерина писала потом: «Меня воспитывали с тем, чтобы я вышла замуж за какого-нибудь мелкого соседского принца, и, соответственно, этому меня и учили всему, что тогда требовалось. Уметь танцевать, чуточку разбираться в музыке и тогдашней классической литературе, писать красивым почерком, поддерживать беседу, изящно кланяться. Что там еще? Французский язык. Вот и все, пожалуй». Правда, мадемуазель Кардель уже тогда подметила, что девочка себе на уме. Екатерина именовала это чуточку иначе. «Я по-своему понимала все». Ого, еще как! По природной живости ума Фикхен частенько и горячо спорила со своим законоучителем, высказывая порой такое, что он именовал «склонностью к ереси». «Я спорила жарко и настойчиво и поддерживала свое мнение против священника. Он обосновывал свое мнение на текстах Писания, а я ссылалась только на справедливость». Кстати, гораздо позже, уже на русском троне, Екатерина выскажет мысль, идущую, конечно же, от тех детских споров. «Кроме закона должна быть еще и справедливость». Во второй раз пастор и ученица поссорились из-за того, что девочка настойчиво допытывалась. «Хорошо, я согласна, что прежде сотворения мира был хаос, но что такое этот самый хаос?» Пастор, невеликого ума деятель, ответить не мог и победил в дискуссии с помощью роск. Согласитесь, глупышки таких споров не ведут. Итак, ее готовили к тому, чтобы выдать замуж за мелкого соседского принца, которых в Германии не считано. Не исключено, что в девочке как раз и не усматривали никаких таких особенных задатков от того, что полагали, будто заранее знают уготованную ей судьбу мелкой германской герцогинюшки. Вообще-то, когда человек достигает больших высот, обычно находится масса народу, который с пеной у рта уверяет, будто еще чертову уйму лет назад рассмотрел в плюгавеньком мальчишке или девчонке-дурнушке будущую историческую персону. Но случается и наоборот. Классическими можно считать воспоминания баронессы фон Принцен, состоявший статс-дамой в той крохотной пародии на герцогский двор, что все же имелось в Штеттине. На ее глазах Екатерина родилась, училась, воспитывалась. Именно баронесса помогала ей, кстати, укладывать вещи при отъезде в Россию. Одним словом, эта дама больше, чем кто бы то ни было, пользовалась доверием Екатерины. Но в пору ее юности я только заметила в ней ум, серьезный, расчетливый и холодный, столь же далекий от всего выдающегося, яркого, как и от всего, что считается заблуждением, причудливостью или легкомыслием. Одним словом, я составила себе понятие о ней как о женщине обыкновенной, а потому вы можете судить об удивлении моем, когда пришлось узнать про необычные ее приключения». Гораздо более проницательным оказался шведский граф Гилленборг, человек, немало поживший на свете, образованный и умный. Однажды он, видя, что кроме стандартного минимума Иоганна не собирается давать дочери никакого образования, говорил, что напрасно мать так поступает. На его графа взгляд, девочка выше лет своих, и у нее определенно философское расположение ума. И никто еще не знал, что в далеком Санкт-Петербурге императрица Елизавета всерьез озаботилась поисками невесты наследнику русского престола, великому князю, которого звали уже не Антон Ульрих, а Петр Федорович.